она не подумала бы обзаводиться. И был представительный мужчина, хоть и немножечко старомодных вкусов. Например, не одобрял, чтобы женщины работали, и поддразнивал ее тем, что она слишком много времени отдает своим книгам. И была в его ухаживании некая милая непосредственность, порой доходившая до смешного. И все говорили, каким примерным сыном был он у матушки. Отмечали, как повезло Эдит. Пенелопа говорила об этом чуть-чуть раздраженно, словно подразумевала, что была бы более достойна такого мужа. И все постоянно твердили Эдит о том, какое счастье ей улыбнулось. И верно, не было разумных причин отрицать все это. Ей повезло. «Мне повезло», — напомнила она себе, глядя на свое осунувшееся отражение в зеркале туалетного столика. Она заварила себе очень крепкого чаю, и пока он настаивался, открыла заднюю дверь полюбоваться на садик. Но слабый паскудный ветерок обдал ей ноги фонтанчиком пыли. Дверь ходила на петлях взад-вперед, застя странный утренний свет и как бы намекая на облака, хотя никаких облаков не было. И, наконец, всему, с чем она так сжилась, что уже и не замечала. Ее домик, многолетняя маленькая крепость, в которой она замыкалась, как улитка в раковине, чтобы работать и спать, тихая и солнечная в безлюдные будние дни, пока дети еще не вернулись из школы и не вошли в чужие калитки. Умиротворенные послеполуденные часы, когда солнце, проникая через окошко, настойчиво и жарко бьет лучами ей в спину, и пальцы бегают по клавишам машинки, словно наделенные своей собственной жизнью. И изнеможение после работы. Ему всегда предшествует перемена в освещении, которое приводит ее в себя, напоминая о ломоте в плечах, пояснице и о затекших ногах, о растрепанной прическе и о пятнах краски на пальцах, и приходящее следом отвращение. Будто она предавалась какому-то непотребству, пока дети возвращались из школы. Тогда она спускается в кухню, открывает заднюю дверь и вдыхает божественный, самый обычный воздух. А на плите тем временем закипает чайник. И она уносит чайник в свою маленькую ванную, выложенную простенькой белой плиткой, где отмывается от дневных трудов с их грязью и оставляет на плечиках серенькое хлопчатобумажное платье, свою рабочую форму, словно только в затрапезе положено заниматься тем, что она делает днем, недозволенным производством того, в чем жизнь не нуждается. А в прохладной спальне, куда солнце заглядывает лишь утром, да и то на минутку, она тщательно одевается, расчесывает волосы, как ее приучили в детстве, не глядя, отработанным жестом закалывает прическу и, внимательно изучив себя в зеркале и одобрив увиденное, сходит вниз, наливает себе еще одну чашку чая и, наконец, чувствует, что созрело для сада. «Больше всего ей будет не хватать ее сада», — подумала она, при том, что никакая она не садовница. Почти всю работу по саду выполнял неразговорчивый и невероятно бледный посыльный из зеленой лавки. Обделенность словами он восполнял страстью к растениям и усердной заботой о них. Он приходил 3 дня в неделю в обеденный перерыв. Она оставляла ему ланч на кухонном столике. Она пыталась разбудить в нем аппетит. Его бледность внушала ей тревогу. И хотя пределом его желаний были булочка с сыром и бутылка пива, он поглощал ее кулинарные изыски, чувствуя, что для нее это важно, и принимая это со всей серьезностью. «Ну, я потопал!» — кричал он ей снизу. «Может, загляну в воскресенье?» «Хорошо?»